Глава 7. Рита. «В смысле видео?» — вскипает Валерия. И, выпучив глаза, будто бы какая-то рыба, начинает ими вращать, не понимая, в каком месте она пропустила подвох и что ей за это грозит. «Валерия, вы как в первый день живете?» — пожимаю плечами. «На каждое действие всегда есть...» «Правильно, противодействие». Между тем полиция изучает документы. И не только мой паспорт, а также паспорта детей и документы на квартиру. А там... Да. Для Валерии будет сюрприз. «Так, я не понял». Один из полицейских, покрутив бумажку в руках, переводит взгляд сначала на меня, потом на Аркашу. «А что за ООО «Виндвест Арт»?» «Квартира-то выходит вообще не ваша, а корпоративная?» «Это моя фирма», — гордо сообщает муж, не переставая коситься на меня. Я с трудом держусь, чтобы не засмеяться. «Твоя. Конечно же, твоя. Ну чья же еще? Валерия же стоит с лицом греческой богини. Экого мужика отхватила. Прямо закачаешься». «То есть квартира находится в собственности у вашей фирмы?» «Да, у моей фирмы. И квартира куплена еще до брака, так что...» «Погодите, погодите», – перебивает полицейский, открывая паспорта детей. «Нас эти тонкости не интересуют. В квартире прописаны несовершеннолетние и ваша законная супруга, а значит, вы не имеете права никого выгнать. Только по решению суда. А так как квартира принадлежит юридическому лицу, то решать вопрос в частном порядке не является возможным. Либо по соглашению сторон, либо через суд. Что и как решает суд, это уже не наше дело. Но учтите, что как родитель вы обязаны предоставить детям жилье в любом случае. Тем более, что квартира принадлежит вашей фирме. Суд это учтет». «В смысле?» Валерия скрещивает руки на груди. «То есть вы на стороне вот этой? Не на нашей стороне?» Участковая поднимает голову, отвлекаясь от писанины и удивленно приподнимает брови. «О какой стороне идет речь? Мы не принимаем стороны, а действуем в соответствии с законом. Кстати, вы не показали свои документы. Кто вы вообще? И какое имеете отношение к данной семье?» Произносит девушка, а я замечаю в ее голубых глазах явную враждебность. «Я – жена Аркадия», – гордо заявляет Валерия. Правда, не спеша продемонстрировать паспорт. «У него официальная жена?» – участковая открывает мой паспорт и хмурясь читает мое имя. «Маргарита Константиновна. А мы не на Ближнем Востоке, и тут многоженства нет». «Так это бывшая», – поспешно объясняет Валерия. Но на сотрудницу полиции подобная аргументация не действует. «Где документ о разводе?» «Да нет никакого документа о разводе», вступая в разговор, устав слушать весь этот бред. «Эта мадам Валерия явилась объявить, что спуталась с моим мужем и теперь угрожает мне и выгоняет меня и моих несовершеннолетних детей из квартиры. Смотрю на полицейских. Как ни странно, ситуацию все трое воспринимают как-то близко к сердцу». А девушка и вовсе зло кивнув и, поджав губы, вытаскивает очередную бумагу из своего планшета. «Маргарита Константиновна, вы говорили, что у вас есть видео, что вам угрожают, но тут его можно посмотреть?» «Конечно, я его сейчас продемонстрирую». Вытаскиваю из кармана телефон, и в этот момент Аркаша, наконец сообразив, что ситуация принимает дурной оборот, произносит: «Это все глупости, ничего не было, моя жена, она не в себе». «Какая из ваших жен?» Вкрадчиво уточняет один из полицейских. А я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Официальная Рита!» «А вторая ваша жена, она, наверное, тайная?» Полицейский явно веселится, хотя и на службе. На что я буркую, не в состоянии промолчать. Как по Булгакову. Между тем я включаю видео, где Валерия требует от меня, чтобы я ушла из квартиры. Конечно, всего этого недостаточно, чтобы завести не то что уголовное дело, а даже административное. Но участковая так не считает. Кивнув, она строго произносит: «Пишите заявление». Я тут же пододвигаю стоящий неподалеку стул. А вот мужа такой поворот не устраивает. «Подождите! Какое заявление? На кого?» «На...» — сотрудница полиции переводит взгляд на Валерию. «Так, где ваш паспорт?» «А я беременна!» — лепечет любовница мужа, но участковая почему-то не впечатлена. «Поздравляю вас! Документы ваши где?» «А мне домой пора, я опаздываю!» И Валерия начинает судорожно пытаться надеть обувь под сдавленные улыбки полицейских. «Куда опаздываете?» – вскидывает бровь участковая. «Я домой опаздываю, у меня живот болит. А вдруг я рожу? Вы понимаете, какой это риск? Смерть моего ребенка будет на вашей совести. Мне надо срочно бежать». «Вы же тут хотели остаться», – уточняю у Валерии, но та мотает головой. «Нет, не хотела. Я в гости пришла к любимому». «Лер, ты чего?» «Да не будет никакого заявления». Аркадий скептически относится к ситуации, но, судя по его выражению лица, не настолько он и уверен. А вдруг и правда любовницу в тюрьму посадят? Между тем Валерия пулей вылетает из квартиры, прихватив с собой спортивную сумку, с которой и приперлась. А я со спокойным лицом, взяв ручку и бумагу, произношу: «Так как правильно писать?» «Я сама», кивает участковая. «Я напишу, а вы распишитесь. Итак, что у вас произошло?» «Рита, не надо!» – раздается голос мужа. «Я же, усевшись поудобнее, произношу. Жену свою иди догоняй, а то родит!» И, повернувшись к полицейским, начинаю. «Было так. Я была дома с Аркадием, официальным супругом, когда в домофон позвонили. Это была любовница мужа.